В аду. Наконец-то радость в жизни Василия Семенова. Машину починили. Больше месяца его «Жигули» восьмой модели стояли на приколе, в ремонте. Поскольку на дорогах были пробки, Семенов не жаловался. Ездил в центр на общественном транспорте и был доволен. Но выходные хотелось за город. Навестить родителей, которые жили километрах в полутораста от Москвы, в Тверской губернии. Тот же Хлынов приглашал на дачу. Бывать у него дома Семенов не любил. Другое дело — дача. Дом огромный, можно разбрестись по разным углам и не слышать визжания Верки. Можно в лес уйти, за слегами, заняться парником и сказать: «Бабам тут не место, придете принимать работу». А самим расположиться вольготно на травке, купить в ближайшем ларьке пиво, разложить на газете воблу и неспешно, постукивая молотком. Все можно, но нужна машина. Толкаться в душных электричках после того, как отрубил неделю от зари до зари, смерти подобно. Лучше уж остаться в городе. На машине за город выехать тоже проблема, пробки, но все же лучше. По крайней мере, сидишь. А жарко, так окно можно открыть. Попробуй-ка сделать это в электричке. Всегда найдется дама, которой холодно, и потребует закрыть окно. Так же, как в мороз найдется та, которой жарко, и потребует открыть. Все люди разные, одни полные, другие худые. Одни задыхаются, другие мерзнут. За месяц езды в общественном транспорте Семенов уже устал от скандалов. «Мужчина, закройте окно, дует!» «Какой дует? В вагоне духота! Не закрывайте!» «Только о себе думает! У меня, между прочим, бронхит!» «Ну и сиди дома, куда прешься?» «Да? А кто работать будет? Работать вы, молодежь, никто не хотите!» «Много ты она знаешь о молодежи!» «Попрошу мне не тыкать и окно закрой!» «Вот овца!» «Что?» «Иля, это место занято». «Кем?» Он вышел в тамбур покурить. «Вот когда придет, я встану». «Через 3 минуты». «Это вы?» «Да». «Молодой еще, постоишь». «Я, между прочим, знаю, что дальняя электричка, специально прихожу за полчаса, чтобы...» «Тогда надо сидеть и сторожить место». «Что, я собака?» «А чего тогда гавкаешь?» И так изо дня в день, в различных вариациях. Неудивительно, что люди такие нервные. Те, которые в машинах, страдают от пробок. Те, которые в общественном транспорте, страдают от тесноты и ненавидят тех, кто в машинах. Хорошо там, где нас нет. Ничего нельзя с собой поделать. Стоя в электричке, Семенов смертельно завидовал тем, кто едет в машине и всего этого не видит и не слышит, и не нюхает. Застряв в огромной пробке, с тоской смотрел на проносящуюся мимо электричку. Сегодня он получил из ремонта машину и обрадовался. Вот только Хлынова не было. С сегодняшнего дня Олег в командировке. Семенов сам его туда услал. Объявится только в понедельник, а всю следующую неделю будет отсутствовать. Это значит выходные мимо. Куда ж податься? Эту мысль он гнал от себя прочь. Еще раз навестить Наталью Чусову. Что он хочет узнать? Какие показания от нее получить? А никакие. Просто хочется ее увидеть. Семенов уверен, что эта женщина много страдала. А он сделал все, чтобы ее жизнь предельно осложнить. Но чего привязался к Пенкину? Посадил бы и дело с концом. Так нет же. Теперь в транспортировке наркотиков его подозревает. Скажи еще, в работе на иностранную разведку, раз он английский знает. В пятницу вечером он долго колебался, но потом набрал таки номер. «Да», — ответили ему. Он тут же узнал голос Чусовой. «Дома». «Наталья Алексеевна, я вас не разбудил?» «Нет, я еще не сплю», — сухо сказала она. И тут же добавила: «Но собираюсь». «Какие у вас планы на выходные?» «Я не совсем поняла. Вы что, Хотите меня развлечь? Вызвать на допрос? Нет, что вы. Я подумал, что вы в вашем состоянии... В общем, мямлил он. Вам надо гулять, дышать воздухом. За городом. У вас имеется загородная вилла? Что? Нет. Виллы нет. Есть дом. Родительский. Он большой, но... Деревня, где я родился, далеко. То есть не очень, но... это было бы неудобно. Что на это мама скажет? В ее голосе послышалась насмешка. Но зачем вы так? Хорошо, я поеду подышать воздухом. В городе и в самом деле душно, особенно в центре. Пыль. Я бы съездила. В парк. В парк? Обрадовался он. На водохранилище. На лодке покатаемся. Еще больше обрадовался Семенов. Что ж, у вас есть машина? Да, сегодня только из ремонта забрал. Ну, заезжайте. Во сколько? Дайте мне выспаться. Похоже, она улыбнулась. Где-нибудь к полудню. Хорошо. В трубке теперь были гудки. Он обрадовался. Потом огорчился. Она согласилась. Почему? Едет с ним, потому что хочет выпросить свидание с Пенкиным? Надеется на его влияние? Сам же напросился! Фу ты! Но нравилась ему эта женщина, и все тут. Хотелось сделать для нее что-то приятное. Тем более, что Пенкин сидит. Надо же кому-то о ней позаботиться. И о ребенке. И тут же внутренний голос принялся нашептывать. «Ты не имеешь права на отношения с гражданской женой подследственного. Тогда тебе придется от дела отказаться». Но с другой стороны, какие такие отношения? Беседа в неофициальной обстановке? С целью. Вот именно, с целью. Ругая себя, он долго ворочался сбоку на бок. Потом, наконец, уснул. Пунктально Семенов прибыл к дому, где проживала Наталья Чусова, ровно в полдень. Она тоже была готова. Вышла из дома с корзиной для пикника и пледом. Семенов выскочил из машины, подхватил корзину и как можно бодрее сказал. — Ну, куда? — Все равно, — устало ответила она. — Плохо себя чувствуете? — Нормально. Она попыталась улыбнуться. Села в машину. Поехали. Какое-то время молчали. Потом Семенов заботливо спросил. — Не дует? Она отрицательно покачала головой. — Нет. Еще через 5 минут он спросил. — Не тошнит? — Вы не знаете, как обращаться с беременными женщинами? — догадалась Чусова. — Детей, значит, нет. Никогда не были женаты? — Не был. — Почему? — Не хотите, не отвечайте, — быстро добавила она. — Я и не знаю, что отвечать. Не сложилось, и все. Сначала решался вопрос с жильем. Я ведь не местный. Квартиру снимал. Потом жил много лет в общежитии. Сейчас у меня отдельная квартира. Однокомнатная. На окраине. Но мне больше и не надо. Что касается женитьбы. Когда спохватился, все мои друзья уже были женаты. Начали мне сватать. Кто родственницу, кто подругу жены. Одни по возрасту не подходили, другие... Он замялся. Хотелось, чтоб молодая, потому как детей. У ровесниц жизнь уже устроена, и дети есть. Кто знает, почему развелась. — А вы педант, — усмехнулась Чусова. — Какая вам разница, почему женщина развелась, если вы ее любите? — Я не о любви говорю. Какая в моем возрасте любовь? — отмахнулся Семенов. — Тоже мне, старик, — она рассмеялась. — Я полагаю, мы ровесники. Немного за 40, так? — Так, — кивнул Семенов. Ему с ней было удивительно легко. С другими женщинами он мог разговаривать только в своем кабинете, как лицо официальное, задавая официальные вопросы. И женщины относились к нему настороженно, побаивались. Какие уж тут доверительные отношения, симпатия. Семенов порой чувствовал себя пугалом. Орудием устрашения, которое все одно с шеста не слезет. Сидит, глаза таращит. Отвечать! Не сметь мне врать! Я всех вас выведу на чистую воду. И ведь срабатывало. Хотя на самом деле он был человеком застенчивым и добрым. Чусова вела себя свободно, хотя ей без сомнения что-то от него было нужно, иначе бы не поехала. Он выехал на кольцо и весело спросил: «Ну и куда вас прикажете везти, Наталья Алексеевна?» «Я же сказала, все равно». «Доверяете, значит?» «Абсолютно». Он свернул на Ленинградское шоссе. Большинство дачников уехало в пятницу вечером или в субботу с утра. И сейчас дорога была относительно свободна. «А не махнуть ли мне прямиком на родину?» — подумал Семенов. «По прямой, часика через три». «О чем думаете?» — спросила Чусова. «Да вот думаю, не податься ли на родину». «А далеко?» 150 километров. «Значит, с ночевкой». «Вы что, согласны?» «А почему бы нет? Я же сказала, мне все равно». «И никаких дел в Москве?» «У меня есть управляющий. Все равно ведь придется на какое-то время уйти от дел. Я подыскал достойного кандидата». «Значит, едем». Он и в самом деле соскучился по родным. Но что мама скажет? Приедет с женщиной, родительница без труда определит, что та на сносях. Вот ситуация. «И как ты в это вляпался, Василий?» Тем не менее он ехал. Разговор между ним и Чусовой был вялый ни о чем. В половине пятого они уже подъезжали к дому его родителей. Семенов издалека увидел у ворот машину брата. Вот значит как. Все семейство в сборе. Из ворот выбежали обе его племянницы, погодки. Одной 10, другой 11. Похожие, как две капли воды. Они даже учились в одном классе, и учителя их путали. Вроде и не близняшки, а все равно похожи. «Дядя Вася приехал! Папа! Дядя Вася приехал! Мама! Дядя Вася приехал! И не один!» И началась суета. Семенова волновало только одно. Что скажет мать? Брат-то понятно. Хлопнул по плечу, прогудел. «Наконец-то!» А вот мать опустила глаза, тихо сказала. «Хорошая женщина». «Мама, я...» «Ничего не говори, Вася». «Я только хотел сказать». «Да я и так все вижу». «Это не мой ребенок!» — отчаянно крикнул он. «Ух ты, господи! Отец-то где?» «Сидит. То есть сядет». «Сирота, значит». «Мама, что ты говоришь?» «Ты меня, Вась, прости. Я женщина простая, малограмотная. Всю жизнь в колхозе. Всего-то и знаю ферму до коров. Вижу только, что женщина хорошая, наша». «Что значит наша?» «Тоже из простых. Дай Бог тебе счастья». И она быстро-быстро его перекрестила. Не поняла. Никто не понял. А он сам себя понял. Вечером они вдвоем с Натальей Чусовой сидели на лавочке у дома. И тяжелый разговор начала она. «Что такого вы узнали, что привезли меня сюда?» «Я просто хотел...» «Хватит. Ну что?» «Я был в центре планирования семьи. Где ваш ребенок, Наталья Алексеевна?» «Какой ребенок?» — вздрогнула она. «Врач сказала, что вы уже рожали. Так где он?» Она молчала. «Значит, не умер», — сделал вывод Семенов. «Сказать такое у вас язык не повернулся. Он жив. Отвечать, значит, не хотите». «К Пенкину это не имеет никакого отношения», — быстро сказала она. «Мой сын?» «Значит, сын. А сейчас?» Он покосился на ее живот. «Тоже мальчик. Хотя определить еще трудно, но я это чувствую». «Понятно. Хотелось-то девочку. Но мальчик тоже хорошо. Теперь вы скажете, что все это значит? Вы меня подозреваете? В чем?» «Ваш Пенкин — это не Пенкин», — сердито сказал Семенов. Она вздрогнула. Поскольку Чусова молчала, он начал сердиться. «Я пока не понимаю, какую аферу вы провернули, и что за всем этим стоит, но... Дело-то серьезное, Наталья Алексеевна. У вас нет доказательств. Она зябко поежилась и закуталась в шаль, хотя летняя ночь была теплой. Вы поехали со мной потому, что вам нужно свидание с ним, так? Мне? Да, нужно. Зачем? Мне просто надо на него посмотреть, поймите. А ему на меня. Он отец моего ребенка. Я вас умоляю, отправьте дело в суд. Ведь он же во всем признался. Что не так? Какие вам еще нужны доказательства? Или, может, деньги? Он вскочил. Да вы с ума сошли! Взятку мне предлагаете! Извините, тихо сказала она. Сядьте, Василий Иванович. Он все еще топтался возле скамейки. Она тоже поднялась, взяла его под руку со словами. «Хорошо, пойдем прогуляемся. Не кажется, что нам пора перейти на «ты»? Родственники тебя не понимают. Приехал с женщиной, женщина беременна. Брат, конечно, не догадался, отец тоже. Но женщину разве проведешь? Я имею в виду твою маму». «Где ты собираешься жить?» Все так же сердито спросил он. «На что это понятно? Есть у вас деньги. Если мои подозрения верны, то денег много». «Ох ты, какой догадливый!» — фыркнула она. «Квартиру куплю». «Ему долго сидеть. И что, подожду?» «Значит, для вас это выход? А почему? Потому что, если докопаться до правды, твой Пенкин вообще из тюрьмы не выйдет. Никогда!» «А это уже личное. Чем он тебе так насолил? Тем, что умнее?» «Кто он?» «Человек. Я понимаю, что человек. Как его зовут? Не хочешь отвечать?» «Понятно. А где настоящий Пенкин?» Она пожала плечами. «Кто знает?» «Не боишься, что он объявится?» Она улыбнулась. «Не боюсь». «А ты смелая женщина», — сказал он с уважением. «Влезть в такое дело. Наркотики!» Она опять вздрогнула. «Какие наркотики?» «Петька Слон, это имя о чем-нибудь говорит?» Она молчала, и Семенов вдруг сказал. «Его убили за границей на вилле вместе с подружкой». «А, протянула Чусова, потом спросила. «Ну и что? Убили какого-то бандита?» «Откуда знаешь, что он бандит?» «Слон же!» — тонко улыбнулась она. «Кличка. Да мало ли. Может, он мой одноклассник. Или Пенкина?» «Вась, перестань. Что ты от меня хочешь? Я не знаю никакого слона. Не имею никакого отношения к наркотикам. Клянусь своими детьми». «Это серьезно. Верю. А Пенкин?» «Его тайны. Не мои тайны». «Хорошо. Надо возвращаться. Спать пора. Нам на террасе постелили». «Надеюсь, не вместе», — улыбнулась она. «Не беспокойся, там диванчик есть». «Не холодно тебе будет на диванчике?» «Я взяток не беру», — отчеканил Семенов. Она вдруг расхохоталась, потом выдернула руку из-под его локтя и быстро зашагала к калитке. «Черт знает что!» — подумал Семенов. «И что я делаю?» Утром они позавтракали и потихоньку стали собираться. «Куда ж вы так торопитесь?» — вздохнула мать. Отец вторил. «Брату бы помог, Вась, двор поправить». «Пробки», — коротко пояснил Семенов. «Вечером в Москву не въехать». «Да ты че, бать?» — поддержал его брат. «Сами справимся. Мне до дома близко, а ему часа три добираться». «Если без пробок». Еще раз напомнил Семенов. «Вот она, ваша Москва!» — заругался отец. «Набились, как сельди в бочку, и все лезете и лезете. Ну, что там хорошего? Чего?» «Каждому свое», — пожал плечами Семенов. «Тебе здесь хорошо, мне там». «Огородов не сажаете, все покупаете», — продолжал ворчать отец. Картошку покупаете, свеклу покупаете, капусту не квасите, огурцов на зиму не солите. А ну как голод! Бать, ну откуда ж голод? Попытался остановить его младший. Оттуда! Отрезал отец. Развалили все. Колхозы развалили, государство развалили. Ну, понеслось, махнул рукой Семенов. Погибла Россия. Однако поеду я. Мне завтра на работу. Ну, бывай, буркнул отец и протянул ему руку. Они обменялись крепким рукопожатием. Семенов улыбнулся. Здесь как в электричке. У каждого своя правда. Одному дует, а другому дышать нечем. Наталья стояла у крыльца и разговаривала с его матерью. Увидев его, спускающегося по ступенькам, стала прощаться. Когда она села на переднее сиденье, мать крепко обняла Семенова, притянула к себе, прижалась морщинистой щекой и зашептала на ухо. — Ты уж не обижай ее, Вася. Хорошая женщина. И дай это вам Бог. — Мама, я уже сказал. Он махнул рукой и полез в машину. Отец, прихрамывая, пошел открывать ворота. Жигули, урча, выползли на деревенскую улицу. У ворот отчаянно махали руками обе светлоголовые племяшки. — до свидания, дядя Вась, тетя Наташа! — Что, погибла Россия? — улыбнулась Чусова, словно подслушивала его разговор с отцом. — Куда она денется? Он тоже улыбнулся и надавил на газ.